Братья и сестры, тот, кто создал церковь, сказал для всех нас такие слова. Книга Откровения, 2 глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10, и будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Кто-то подсчитал, что в Библии 366 раз написано слово «не бойтесь» на каждый календарный день с учетом Высокосного года. И вот здесь одно из таких прекрасных Божьих повелений – «не бойся ничего». Господь, создавая церковь, в день Пятидесятницы, Он сказал о том, что путь будет трудный, путь будет тернистый. У дьявола есть огромная ненависть к Агнцу, победившего его, и к церкви верных, искупленных, возрожденных, живых христиан. И написано, что дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, будете иметь скорбь дней 10, некоторые истолковывают таким образом, что 10 дней – это те 10 императоров-гонителей Римской империи, которые на протяжении 3 столетий не прекращали преследовать церковь Господа Иисуса Христа. Но замечательное пожелание от Господа для всех нас – «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Братья и сестры, я бы хотел бы обратить на 3 важных аспекта. Во-первых, Библия нам свидетельствует о Божьей верности. Второе, на что хочу обратить внимание, то, что Бог ищет верных людей, и Он ищет в своей невесте верность. И третье, на что хочу обратить внимание, что Бог испытывает верность своих избранных. Братья и сестры, никто из нас не мог бы быть верным, если бы не был бы верен Господь. Написаны такие слова, что «блажен кому помощник Бог, у кого надежда на Господа Бога Его, вечно хранящего верность». Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Наш Бог – это Бог верный. И еще написано, что вас постигло искушение иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли все перенести. Апостол Павел, подводя итог своей жизни, говорит, «Бог дал мне милость быть ему верным». Он не говорит самоуверенно, «Я верный». Нет, Бог дал милость. Если кто-то придет в вечность, сохрани верность, каждый из нас будет показывать на Господа Иисуса Христа, на Его заслуги, и говорить, это не моя заслуга, это Его. Он дал мне милость быть Ему верным, потому что верен обещавший. Братья и сестры, второе, на что хочу обратить внимание, что Бог ищет верных людей, и Он от своей, будучи нам верен, Он ищет от невесты своей верности. Братья и сестры, какой верности ищет от нас Господь? Написано, что верный в малом и во многом верен. То есть Бог испытывает нашу верность в малом. Бог испытывает нашу верность в свидетельстве. Написано книга Откровений, 2 глава, 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен, верный». Свидетель мой Антипа, верность в свидетельстве. Он проявил свидетельство, верность в свидетельстве. Это испытывает нас Бог, Он этого ищет от нас. Чтобы во все времена, у престола ли сатаны, в годы лихолетия, страдания, лютые времена преследований церкви или во времена благоденствия и свободы, было верное свидетельство от его невесты. Бог, братья и сестры, испытывает нас, нашу верность в страданиях. Написано в послании к евреям в 11 главе известные нам слова, что тех, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по горам, по пещерам и ущельям земли, Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и кожих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Тех, кого весь мир был недостоин, они были испытаны на верность страданиями. Братья и сестры, Господь испытывает верность избранных в таких вопросах хранения церковной тайны. Хранение тайны. Написано, человек верный таит дело. Уметь дело Божье делать в тайне. Не разбалтывать своим языком лишнее. Неемия был человек верный, когда в тайне осмотрел все развалины Иерусалима и никому не сказал. О, великие дела Божьи. Самые великие дела делаются в тайне. Уметь хранить тайну. Человек верный таит дело. Братья и сестры, все избранные Божьи испытываются на верность в служении ближним. И написано, что был в темнице, и вы посетили меня, был голоден, и вы накормили меня. Господи, когда мы увидели тебя в темнице? Когда ты был голодным? Когда ты был болен? Когда ты скитался? Что вы сделали одному из братьев моих, вы сделали мне. И вот в этом, братья и сестры, испытываются все избранные. Позвольте коротенькую цитату зачитать. Вот есть такая замечательная книга «12 проповедей о церкви». И здесь брат Спержин 130 лет тому назад, проповедуя о церкви, сказал такую замечательную мысль, что все уверовавшие в него, пережившие гонения, брошенные во рвы к диким зверям, заключенные в темнице, сожженные на кострах, говорили, возносясь на огненных колесницах на небеса, «Ты испытал нас, Боже!» На небеса не попал ни один слиток серебра, миновав плавильную печь на земле, или не получив семикратное очищение. Там нет ни одного бриллианта, который не прошел бы божественной огранки. Ни одного карата золота в короне Христа нет, под которым не раздувались бы огни очистительного огня. Если вы слуга Божий, то непременно должны быть испытаны. Не пройдя через огонь, вы никогда не сможете войти в небеса. И сегодня я приведу несколько причин, почему мы должны быть испытаны. Все, чем мы обладаем, все дарованное нам Богом должно быть испытано. Ни один атом благодати не может оставаться неопробованным. Братья и сестры, сколько было людей, он дальше пишет, сколько людей впрягались с нами в лямку, чтобы тащить упряжь, и где они теперь? Сколько выходили на битву плечом к плечу с нами, но, завидев врага, они показали ему спину и стали отступниками от веры? Сколько юных рыцарей весело шли на сражение, а вернувшись с него, молча смотрели в сторону? Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян. Итак, братья и сестры, Бог, Библия свидетельствует о верности нашего Бога. Во-вторых, Господь испытывает всех избранных и ждет от своей невесты верности. И третье, братья и сестры, хотелось бы сказать о том, что наша Московская Церковь тоже прошла через особое испытание. В 20-е годы Московская Церковь, Красновородская церковь, она так называлась, потому что находилась возле станции метро «Красные ворота». У них там было на Каланчевской улице арендуемое помещение молитвенное, и еще три помещения в центре Москвы были сняты в аренду. То есть всего четыре молитвенных помещения. И они стояли на позициях верности. В этой церкви Красновородской евангельских христиан был членом церкви Константин Павлович Крючков, регент Московской церкви, который стал отцом для Геннадия Константиновича. В то время, когда он был арестован, Геннадию Константиновичу исполнилось 5 лет. Он был арестован как регент Московской церкви и сослан в 5 лет концлагеря. Так вот, братья и сестры, что в 27-м году все молитвенные помещения у Московской церкви были отняты. В одну ночь, в 27-м году, так называемое время золотого десятилетия. А потом все руководство церкви было арестовано. И простые братья организовали братские советы, руководили собраниями. И вы знаете, друзья, что эта церковь потом испытала узы другие члены церкви. И в общем, две трети всех членов церкви погибли в сталинских лагерях. Две трети были либо расстреляны, их тела лежат на Бутовском полигоне по решению троек НКВД, приговоры там, где выполняли, приводились в исполнение, либо были сосланы, либо они умерли в лагерях в казахстанских степях. Две трети церкви остались на свободе, живыми только мамы, обложенные большими семьями, малолетними детьми, которые скитались, ища пропитание. Братья и сестры, первый узник Красновородской церкви евангельских христиан в Москве был в 23-м году. В декабре 23-го года был арестован пресвитер Савельев Федор Савельевич. И в 65-летнем возрасте его выслали в Соловецкие концлагеря. Соловки известны, если вы знаете, помните по истории. Это лагеря на островах, из которых никто не убегал. Убегать было некуда. Там было около 200 тысяч заключенных. На Соловках. Он был узником в 23-м году, когда все наслаждались демократией и все радовались свободе и говорили, ах, какая свобода, Московская церковь имела узников. И, друзья, последний узник Красновородской церкви был в Берлине арестован в 48-м году за тысячи километров от Москвы. И его фамилия Фербер Макс Робертович. Он погиб в неволе, в тюрьме, был замучен в Берлин в каких-то неизвестных для нас обстоятельствах, и по справке Международного Красного Креста написано, что он погиб в берлинской тюрьме 24 мая 50-го года, ровно 60 лет тому назад, погиб в узах последний член этой Красновородской общины евангельских христиан. И сегодня, братья и сестры, у нас 60-летняя дата такая памятная, посвященная памяти этого верного Богу мужа. Если вы заходили в собрание, то вы, наверное, увидели там портрет нашего брата. И там небольшой некролог у нас при входе в верхний зал, и там стоят там большой портрет его, и дата жизни, дата смерти, и небольшой текст, посвященный его жизни, служению, смерти, испытаниям, которые он перенес. Друзья, я хотел бы сказать, что сегодняшнее наше собрание, оно отчасти также посвящено воспоминанию о верности тех, которые были верны Богу до смерти, и не убоялись предать тела свои огню, и не боялись идти в огненную печь. И они оставили для нашего поколения прекрасное наследство. Друзья, волей Божьей, по промыслу Божьему, по Его провидению, так получилось, что мы узнали детей Макса Робертовича Фербера, который погиб 60 лет тому назад, и созвонились с ними, и я помню, в телефонном разговоре с его дочерью сказал ей такие слова, что 24 мая в этом году, по случаю 60-летия со дня смерти вашего отца, я хочу молиться вместе с вами. Если вы не приедете в Москву, то я приеду в Берлин. И потом они после этого телефонного звонка сказали, в этот день мы приедем в Москву. И они сегодня приехали в Москву, в нашу церковь, чтобы по случаю 60-летия, 60 лет тому назад они простились со своим отцом. 60 лет жили без отца. И они сегодня пришли, они все время в Берлине были членами русской общины. Мария Максимовна родилась в Москве. И вслед за отцом, кстати, их отец был депортирован по решению секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности НКВД в 1933 году. Лишен права проживания в СССР и как гражданин Германии был лишен права проживания в СССР и отправлен в Германию. А вслед за ним через год выехала его супруга Ольга Петровна с тремя малолетними детьми. И вот Мария Максимовна помнит, как они покидали Москву в 1934 году, когда церковь была рассеяна на маленькие группы, когда собрания проводились не так, а по 3, по 5 человек в квартирах, и хозяев потом всех расстреляли, кто предоставлял свои квартиры для этих маленьких богослужений. И вот сегодня, друзья, у нас есть такая возможность послушать свидетельство Марии Максимовны Фербер и Александра Максимовича.